Именно он нас и вызвал сюда. Скорее всего, сейчас описанный вами маг находится в канцелярии в магистрате. Во всяком случае, именно туда они направились с посланником совета. Грей кивнул и, не прощаясь, поспешил к магистрату. Ну, Сефирот, ну подставил. Ругался ледяной маг. Попросил помощи. Да у кого? У совета. Позору-то сколько будет. Представив реакцию мастера на известие, что они не просто завалили задание, но и расписались в собственном бессилии, Фулбастер начал серьезно задумываться о возвращении на северный континент, куда-нибудь в самую глушь. У входа в магистрат Грей заметил виновника всех его проблем. Тот стоял с довольной рожей и что-то насвистывал себе под нос. «Пойдем-ка, поговорим-ка», — почти прорычал маг, хватая своего несопротивляющегося сагильдийца за плащ и чуть ли не волоча в ближайший переулок. «Ты какого хрена творишь? Нам же теперь в гильдию лучше не возвращаться, так обделаться». Ледяной маг мог бы еще долго разоряться и сравнивать умственные способности Сефирота и Гриба-вонючки, причем не в пользу первого, но мощный удар под дых прервал его на полуслове. «Все сказал», — холодно поинтересовался Серебряноволосый. «А теперь послушай меня. Перед тем, как бросаться обвинениями, потрудись хотя бы выяснить подробности». Пока один придурок сначала бегал с голой задницей по площади и зарабатывал жалобы на гильдию, а потом прохлаждался в камере, я выполнил всю работу. Рыцари рун прибыли сюда для конвоирования задержанных членов воровской гильдии и суда над городской стражей, которую эта гильдия и купила. Также я преподнес твои кривляния как отвлекающий маневр, жалоба отозвана, более того, к мастеру направлена благодарность от города. Свою долю награды получишь у Макарова. Деньги переведены на имя гильдии. Не сказав больше ни слова, Сефирот развернулся и пошел по направлению к вокзалу. «Постой!» — окликнул его поднявшийся Фулбастер. «Это правда. Я вроде бы не давал тебе повода усомниться в моих словах», — почти выплюнул собеседник. «Впрочем, человеческая благодарность — вещь еще более призрачная, чем честность политика. Я, прости», — стушевался маг. «Получилось действительно некрасиво». Собеседник хмыкнул. «А да, сначала мы плюнем в лицо, а потом скажем прости и все сразу станет в лучшем виде». Сарказм в словах можно было черпать ложкой. «Я действительно был неправ, извини, просто думал, что мы опозорили гильдию». Мак опустил голову. Послышался тяжелый вздох. «Эх, не так я полагал наше с тобой налаживание отношений. Хорошо, в первый и последний раз, учти, при повторном залете, набью морду и не посмотрю, что ты оранг», — ухмыльнулся Сефирот. «Мир, мир, но про морду, помни, и да, с тебя пиво», — ухмыльнулся серебряноволосый маг. «А теперь давай домой, я уже по горло сыт гостеприимством данного города». Глава 9. Титанийская. Говорят, что у носорога плохое зрение, но, право слово, при его ТТХ, это не его проблемы. Народная мудрость. Просто так покинуть Солсбери не получилось. Советы рунные рыцари заблокировали вокзал, да и взять на прокат мономобиль, ну или магокат, кому как больше нравится, тоже было нереально. Все меры были приняты для усложнения жизни продажным чиновникам, желающим покинуть вдруг резко переставший быть покладистым город. На воротах тоже вместо обычной стражи дежурили войска совета. К счастью, в магистрате я озаботился получением разрешения на выезд, заверенное самим вестником совета, предполагая что-то подобное. Кстати, о выезде, тут тоже выяснилась одна забавная ситуевинка. По законам Фиора мне полагалось только четверть стоимости недвижимого имущества воровской гильдии. Нет, в мой пространственный карман никто бы лезть не стал, удостоверяясь отсутствием там трофеев, но вот все, что сверху, по-любому бы описали, и прости-прощай столы из красного дерева и сандаловые панели, но, увы, большая часть чиновников, которая должна была заниматься описью трофеев, уже примеряла стильные браслеты с модными цепочками, рунные рыцари таким тоже не занимались. В общем, на меня и мои заначки махнули рукой, решив, что проще закрыть глаза на пару сувениров, прихваченных магом хвоста, чем разводить бюрократическую волокиту при неработающем чиновничьем аппарате. Во всей этой картине меня огорчало только одно – до Магнолии тащиться предстояло пешком. Еще огорчал Грей. Нет, я понимаю, что честь гильдии для него святое, а сидя в застенках стражи, он мог себя хорошо накрутить, но все-таки я надеялся, что он несколько более здравомыслящ. Впрочем, это было только половиной моих проблем. Вторая половина заключалась в чувстве вины ледяного мага. Сначала он вообще отказывался от денег за контракт, мотивируя это тем, что не только не помог, но и чуть было не завалил все дело. Боги, сколько нервов мне стоило убедить его, что пусть он и свалял дурака, но в итоге ситуация обернулась весьма удачно, даже страшно подумать, но вроде бы убедил. Эх, если бы я только знал, насколько ошибался в тот момент и какую свинью, пусть и ненарочно, в ближайшем будущем подложит мне ледяной маг. Но, увы, пророком я никогда не являлся, поэтому пребывал в блаженном неведении. Из города удалось выбраться, топать было не так, чтобы очень далеко, погода радовала глаз, в общем, настроение было приподнятое. Особенно радовали две здоровенные тележки с трофеями. Фулбастер предложил мне помощь в транспортировке трофеев, кажется, он думал, что я благородно откажусь. Ага, прямо сразу взял и отказался, как же, запряг я ледяного весьма конкретно. В общем, бедный Грей искупал свои прегрешения тяжким физическим трудом, а потом мы вошли в лес, минут 40 спустя. Что значит ты не знаешь, куда идти? Ты же неоднократно через этот лес на миссии ходил, или я что-то путаю? Зашибись, вот только заблудиться в лесу мне для полного счастья и не хватало, а то и значит, я думал, за дорогой следишь ты, и вообще, я был занят тележкой. Протестовал ледяной маг. Как я могу следить за дорогой с моим топографическим кретинизмом? Хм, а я ему говорил об этой моей милой особенности. Блин, а я-то об этом откуда мог знать? Кажется, не говорил. Это плохо, очень плохо, приуныл Фулбастер. Да ладно, подумаешь, немного заблудились. Ну потеряем мы максимум день, ну два, но куда-нибудь да выйдем. Неправильно истолковав переживания ледышки, попытался его слегка ободрить. Не в этом дело. По моим прикидкам, Эльза должна вернуться в гильдию со дня на день, и лучше бы нам в этот момент быть в хвосте. Быть может, Фулбастер хотел еще что-то сказать, но именно в этот момент мы наконец-то выбрались на что-то отдаленно напоминающее дорогу. И, к моей огромной радости, по этой самой дороге шла Люси. Ну и Нацу с летающим котом были там же. Ты-ы-ы. Синхронный вопль из двух глоток, думаю, не надо пояснять, от кого именно он исходил. Да, кажется, придется на некоторое время тут остановиться. Сладкая парочка пустилась в выяснение отношений, кошак радостно летал над ними и подливал масла в огонь, комментируя тот или иной момент их беседы. Я же решил перекинуться парой слов с девушкой, а то, что это она одна стоит, скучает, непорядок. Должен признать, встретить тебя здесь было весьма неожиданно, но неожиданность приятная. Какими судьбами, Люси? Подхожу к девушке, разминая слегка затекшие плечи. Полдня таскания тележки, все-таки не совсем то занятие, что воспринимается организмом строго положительно. «Привет, Сефирот, а мы тут с задания возвращаемся», — несколько грустно ответила девушка. «Мы тоже, но почему так грустно?» Приподнимаю бровь. «Да вот, заказ выполнили, оплаты не взяли. Наниматель отказался платить, странно. Нет, что ты, просто там, хм, думаю, стоит начать сначала». И девушка принялась делиться впечатлениями от своего первого задания. «Понятно». Задумчиво постукиваю пальцами по рукояти висящего на поясе клинка. Карман забит настолько, что даже с моей нечеловеческой выносливостью я туда меч убрать не смогу, сдохну раньше. Даже не знаю, позавидовать Нацу или посочувствовать, хитро улыбнувшись, сообщаю девушке. «О чем это ты?» Как-то подозрительно она на меня косится, неужто что-то почувствовала? Ну как же, вломиться к красивой девушке домой, да еще и в тот момент, когда она принимает ванну. Так, пошла реакция, вон уже краснеть начала и набирает побольше воздуха в грудь. Сейчас мне выскажут все, что об этом думают, а может и свое мнение о великом и ужасном мне выдаст. Пора, это же насколько нужно не иметь чувства самосохранения. Такое наплевательское отношение к собственной жизни достойно настоящего паладина. Мне только одно интересно, а что было с ним после этого? Ну, Люси окончательно смешалась, я его стукнула, ногой, по голове, несколько раз. Бедняга, ногу не ушибла, ну не за Нацу же мне переживать. В самом-то деле, немного, потерла лодыжку Хартфилье. Няя, сладкая парочка, о чем воркуете? Голубки. Люси окончательно смутилась и поспешила отсесть. Кошак, я тебе обещаю, своей смертью ты не умрешь. Настроение было окончательно испорчено. Кинув испепеляющий взгляд на кошмар Травакура, я стал собираться в дорогу, топать еще прилично. Грей, мы разве не спешили? Ты там что-то говорил про Эльзу. Имя красноволосой валькирии произвело просто магический эффект. Спорщики словно застыли на середине движения. «Эльза, а что не так с Эльзой?» Затравленно озираясь, поинтересовался Нацу. «Ну, Грей говорил, что она скоро вернется в гильдию», пожимаю плечами. «Неужели та самая Эльза?» «Хм, опять этот странный блеск в глазах Люси, ох, что-то с ней точно не так, а какая она?» «Ужас, жуть, страшный монстр». Головешка, отморозок и кошак высказали свое авторитетное мнение, а дальше последовало описание этакой смерть бабы, метров под 10 ростом, с бешеным характером и повадками матерого головореза. А уж про ее страшность упоминали они особо. «Хм, кажется, у меня начинает зреть план, как можно отомстить за все хорошее этой компании. Жестоко, конечно, но ничего не поделаешь, заслужили. Хм, а кто это к нам такой крадется? Хм, опять странный гибрид человека и какого-то земноводного или рептилии. Хм, а случайно не те ли это ребята, что пытались в аниме сожрать Хэппи? Помочь им, что ли, в этом богоугодном деле? Нет, как ни прискорбно, но я начал привязываться к этому синему недоразумению. К тому же, если они сожрут его сейчас, то как тогда мне его приканчивать в будущем? Как интересно, кажется, голодный маг начинает думать более рационально. Во всяком случае, конкретный индивидуум сообразил устроить небольшую песчаную бурю, под прикрытием которой спер котейку. А еще он засыпал песком мои тележки. Вот теперь я точно зол. Грей и так доверенную ему часть едва тащит, а теперь она стала тяжелее на пару-другую килограммов песка. Не став терять лишнего времени, я устремился в погоню за злостным похитителем и диверсантом. Погоня привела в небольшой лагерь, где злодея ждало подкрепление, а меня, соответственно, новые противники. Ждать прихода остальных фей я не стал, а просто сразу вырубил засранцев. Хм, в трофей отправился еще один посох зажигалкой пара сейф. Как раз хотел добыть что-то кинжалоподобное на случай тесных коридоров. Интересно, Грей обрадуется увеличению поклажи, печалит, что гадателя я вырубил недостаточно быстро, мерзавец успел напророчить сложности на личном фронте, способные привести к серьезному вреду здоровью. В общем, до кота я дошел порядком грустный. Хэппи к тому моменту уже был прикручен к шесту, под ним разложили костер и даже натаскали дров. В общем, осталось только поджечь и ждать жаркого. От кота мой оценивающий взгляд не укрылся, и тот поспешил заверить меня в своей невкусности, полезности для общества и нашей с ним дружбе. Хм, не припомню, чтобы я эту летучую хрень называл своим другом, но вынужден согласиться, с ним довольно весело. Ладно, глюк, не боись, я еще не настолько оголодал, чтобы жарить галлюцинации, пусть и массовые. Тем временем к месту разборок подскочили и оставшиеся фики, и я оказался крайним. Нет, я им тут кота спасаю, а меня обвиняют в том, что я, видите ли, не дал оттянуться доблестным магам фей. Вот и делай после этого добрые дела, о чем я с сокрушенным видом и поведал окружающим. Да, взывать к совести Нацу бесполезно, запрос заблудится вдоль извилины мозга и до адресата так и не дойдет. Зато Люси меня искренне поблагодарила за спасение животинки. И как-то само собой получилось, что мы опять оказались в личном пространстве друг друга. Хэппи вроде бы опять хотел что-то сказать по этому поводу, но, наткнувшись на мой взгляд, подавился фразой и бочком-бочком отлетел подальше. Прошло где-то минут 30, Нацу с Греем пытались привести в сознание связанных злоумышленников, дабы узнать ответ на самый главный вопрос, какого черта им потребовался их кот. Неужели в лесу не было другой живности? Меж тем, мое внимание переключилось на одну странность в ландшафте. Ага, а вот и Кагейма, что я могу сказать, прячется мастерски. Не покопайся я в основах магии теней совсем недавно, мог и не обратить внимания на несколько более темную, чем ей положено быть, тень от дерева. Помнится, сейчас он собирается убить своих плененных товарищей, дабы они чего лишнего не сказали. Нужно ли мне вмешиваться? Я покосился на присевшую рядом со мной девушку, успевшую слегка закимарить и прижаться во сне к моей руке. Простите, ребята, но если я пошевелюсь, то Люси проснется, а допускать этого я не хочу. Дальше события развивались почти по канону, разве что устранил своих товарищей Кагейма куда чище и тише, просто неторопливо задушил тенями, после чего незаметно ушел. Логично, в каноне-то они пришли в себя и стали попусту болтать куда раньше, а после моей обработки очнулись бы они, самые ранние, часа через три. Правда, Грей обнаружил следы теневой удавки на шеях пленных и даже каким-то образом нашел место, где убийца лежал. Нацу попытался пойти по следу, используя свое обоняние, но, упершись в небольшую речку, след потерял и вернулся ни с чем. Люси продолжала тихонько посапывать. По здравому размышлению, мы единогласно пришли к выводу, что информировать девушку о судьбе нападающих не стоит. Потом немного харизмы с моей стороны, а также воззвание к джентльменской сущности Драгонслиера, и вот он, конечный результат. Нацу и Грей, тихонько шипя ругательство и поминая моего хомяка тихим ласковым словом, тащит тележки с трофеями, а я, стараясь идти как можно мягче и осторожнее, несу на руках так и не проснувшуюся девушку. Хе-хе, мне нравится такое разделение труда. Собственно, в Магнолию мы так и вступили, а всего через пару дней в гильдию вернулась Эльза. Магнолия, гильдия Хвост Феи, чуть раньше описанных выше событий. Мастер, новые письма от совета. Миражанна протянула Макарову внушительную стопку. Мастер печально вздохнул и углубился в чтение жалоб и возмущенных нот протеста. Детишки, как всегда, бушуют. Старый маг уже мог и не читать поступающую корреспонденцию, содержание писем давно уже впечаталось в память, менялись только списки имен и разрушений. Но вот одно письмо выпадало из общей канвы. Глава гильдии фей прочитал содержимое, икнул и отставил подальше кружку с пивом, подозрительно на нее косясь, потом протер глаза и прочитал сообщение еще раз. Посидев несколько минут в ступоре, он залпом осушил кружку и принялся за письмо в третий раз. Наконец, он поверил своим глазам. Слезы народились на его морщинистом лице. Старичок достал платок и шумно в него высморкался. «Мастер, с вами все в порядке? Что-то случилось?» Миражана с беспокойством посмотрела на главу гильдии. Тот кивнул. «Неужели что-то настолько страшное?» «Нет, Мира, всхлип. Этот новичок, Сефирот, еще один всхлип. С ним что-то случилось?» Девушка поймала себя на мысли, что переживает за нового приятеля, но это-то нормально, она и за Нацу с Греем каждый раз переживает, когда они отправляются на задание, но вот за Сефирота получалось переживать как-то несколько больше, чем за огневика или ледяного мага. Может, это из-за чувства вины, все-таки это именно она объясняла ему про задание, и если он что-то не понял. «Угу», разрыдался наконец-то мастер. Он блестяще выполнил контракт в полном объеме и даже не разрушил ни одной скамейки. И это на первом же задании. А это, мастер потряс письмом, благодарственное письмо. Мне пришло благодарственное письмо за члена нашей гильдии. Сегодня счастливейший день моей жизни. Всхлип. Зни. На подходе к Магнолии. Сефирот. И вот мы вышли на финишную прямую к городу, взобравшись на холм перед самой Магнолией, немного полюбовались пейзажем. Хаем, с точки зрения красоты открывающегося вида, все великолепно, но вот с точки зрения обороны города, лично я бы этот холмик срыл под ноль, хотя это в нормальных условиях такая возвышенность перед городом может сыграть с защитниками дурную шутку, а вот при наличии магов с обеих сторон, кто знает. Ну да ладно, об этом можно поразмышлять и на досуге. Сейчас же я был занят несколько иными раздумьями. Будить Люси или пусть поспит еще немного, а во сне она еще милее, пусть спит. В принципе, можно просто спросить у Нацу, где она живет, и отнести ее туда. Да, пожалуй, так и стоит поступить. Эй, Нацу, чего? Пф, да что у тебя там, кирпичи? Драгонслиер смахнул пот со лба. Не только, дружище, не только, но я тебя хотел спросить кое о чем. Не подскажешь, где Люси живет? Делаем невинные глазки. Запросто, я даже могу показать. Вместо розового лосого ответил кот. Хаем, спасибо, глюк, с меня рыбка. Рыбка. Кот и впал в нирвану, даже не обратив внимания на глюка. Блин, так неинтересно. А зачем тебе к Люси? Приподнял бровь Фулбастер. Как зачем? Ты же не хочешь предложить оставить девушку на ночь на улице? Мой-то дом еще не достроили. Да и если я принесу девушку к себе домой, что она может обо мне подумать? А что такого? Не понял Нацу. А вот Грей явно осознал. Хаем, значит, не такой он и тормоз. Тогда вопрос, почему он постоянно тупил в отношении Джуви? Или она ему просто не нравилась? Как бы тебе объяснить? Хаем, не получится, спроси лучше у мастера. Ладно, а что с вещами твоими делать, раз у тебя еще дома нет? Хороший вопрос. Ну, я снял комнату в гильдии, может, имеет смысл временно их туда закинуть, а я пока Люси отнесу. Можно, пожал плечами Грей, мы тогда туда и отправимся. А ты подходи, как закончишь свои дела. Благодарю, ты настоящий друг. Дойдя до ворот, мы разошлись по своим делам, я понес Люси домой, ведомый синим летучим котом, а ребята отправились с моими вещами в гильдию. До дома я добрался без приключений, после чего отправил Хэппи обратно в хвост. Убедившись, что никто за мной не наблюдает, запихнул плащ в замочную скважину и заставил его там провернуться. Послышался щелчок, и дверь открылась. Хех, все-таки способность принимать любую форму, очень полезная и разносторонняя штука. Так, не думать о тентаклях, я сказал не думать. Увы, изощренное воображение плюс наличие привлекательной девушки на руках, сосредоточиться было довольно трудно. Пришлось даже сбрасывать гормоны, иначе, боюсь, я бы точно там спятил, или сделал что-нибудь, что шло бы вразрез с моими принципами. Поборов себя, отнес девушку в ее спальню на второй этаж и положил на кровать. Хм, ну не с грязной же обувью ее класть, в самом-то деле, так что сапоги долой, да и в куртке лежать ей будет неудобно. Ах ты ж хитрожопый засранец, чуть было не увлекся, нет, это же надо, почти обыграл сам себя, нет, нужно валить. Причем срочно, и так Люси не проснулась только чудом. Напоследок все-таки не смог отказать себе в маленькой шалости, склонившись над девушкой, легонько прикоснулся своими губами к ее. А теперь, к ходу, как я покинул ее дом, уже толком не помню, более-менее в себя пришел, только стоя у края небольшой ямки, ну как небольшой, где-то с полметра в глубину и метра полтора-два в диаметре, кажется, я выпустил лишний пар, пару раз долбанув кулаком в брусчатку. Ну да, вон и осколок булыжника, торчит в соседней стене. Слегка успокоившись, все-таки отправился в гильдию, и так немного задержался. Тем временем в гильдии хвост фей, Миражана Штраус, Мира занималась делом, которым, пожалуй, рано или поздно начинает заниматься любой человек, стоящий за стойкой. Она протирала стаканы. Занятие это не требовало каких-то усилий или внимания, а потому являлось неплохим способом занять руки, попутно о чем-нибудь размышляя. А поразмыслить и в самом деле было над чем. Например, о новой фотосессии для волшебного вестника, сидеть на шее у брата ей не позволяла гордость, а найти работу магу, потерявшему почти всю свою силу, весьма проблематично. Хотя нет, о грустном сейчас думать не хочется. Может, стоит отвлечься на что-нибудь еще, ну, например, на новичка. Сефирот, необычное имя, да и обладатель его имеет много странностей. Впрочем, у кого в их гильдии их нет. Но нужно признать, парень довольно галантен, но в то же время не так навязчив, как Лаки. Да и симпатичнее, если по правде. Девушка невольно хихикнула, вспомнив, как мучилась на следующее утро после дегустации его винокана. Кстати, вон она сидит и со страдальческим выражением на лице цедит компотик, пережив сильнейшее похмелье. Сейчас она даже в сторону слабого вина смотреть не хочет. Тут дверь открылась, и на пороге появились Нацу и Грей, одинаково уставшие и замученные, причем настолько, что даже не грызлись между собой. «Мира, пиво!» – прохрипел Драгонслейер. «Два!» – поддержал его ледяной маг. Не обращая внимания на слегка шокированную гильдию, пара магов проползла к стойке и тяжело плюхнулась на стулья. «Шпанье, что это вы такие замученные?» – удивился Макаров, потягивая пиво. «И куда вы дели Сефирота?» «А», махнул рукой Драгонслейер, «они с Люси отправились к ней домой», невозмутимо произнес он, «а нам пришлось тащить сюда его вещи, вот и вымотались». Но его уже никто не слышал, мастер сосредоточенно топился в пиве, из зала донеслось что-то вроде «а он зря времени не теряет и мужик», а Мира. Мира продолжала улыбаться, вот только на душе у нее почему-то стало немного грустно. «Хе, Шпанье, вы сейчас что сказали?» Мастер все-таки неплохо знал своих подопечных и испытывал надежду, что просто не так их понял, да и слегка треснувший в руках миражан и стакан наводил на мысли о будущих неприятностях. Люси просто уснула на обратном пути, и Сефирот нес ее всю дорогу, ну, а нам пришлось тащить его вещи. «Фух», выдохнул глава фей. Мира же поймала себя на мысли, что слегка завидует Люси, странно, но тут она вспомнила про вещи. «Какие еще вещи? Он же почти все оставил в комнате, а что мы тогда тащили на двух телегах? Ей-богу, они весили как целая гора», — возмутился Нацу. «Значит, все-таки магия накладывает свой отпечаток», — задумчиво проговорила девушка. Тут двери распахнулись во второй раз, и в гильдию вошел обсуждаемый маг. «Всем доброго вечера, пиво, Мира, а можно и мне кружечку?» «Конечно», — улыбнулась девушка и нацедила кружку. «О, вот теперь наши герои в сборе», — обрадовался мастер. «Должен признать, порадовали вы меня, ребятки. Благодарственное письмо. Подумать только». В зале тяжело вздохнули. «Ну вот, опять Амакаров распалялся все больше, мотивируя гильдию равняться на Грея и Сефирота. Было видно, что уж на кого, но на Фулбастера Нацу точно равняться не намерен. Вот только Мира заметила, что с каждым словом главы гильдии Ледяной Маг опускал голову все ниже, пока не прокричал: «Хватит, все было не так, Сефирот, то же место, твою же мать, Грей, я сидел в классическом фейспалме, эх, напрасно я думал, что сумел успокоить совесть Фулбастера. Нет, честь ему, конечно, и хвала, но блин, его откровение и посыпание головы пеплом сыграло со мной очень плохую шутку, ведь как все было представлено, если исходить из письма, сначала Грей изображает из себя идиота, отвлекая внимание, а я в это время нахожу логово воров, после чего происходит его зачистка. Вот у вас есть два мага, один А-ранг, а другой только С, им предстоит уничтожить противника. Кто будет основной ударной силой и возьмет всех более-менее сильных противников, особенно если вспомнить основной стиль борьбы местных магов пру на пролом, но дзюцу. Очевидный выбор, не так ли? А теперь выясняется, что маг А-ранга все время разборок просидел в уютной камере, а зачистку проводил маг ранга С. Лично у меня появились бы вопросы, много вопросов. Появились они и у гильдийцев. Нет, особо никто не лез, но любопытство прямо-таки висело в воздухе. Наконец, мастеру надоел этот балаган, и он просто хлопнул ладонью по стойке. Большой, метровой ладонью. С некоторой тоской я проводил глазами последний полет моей недопитой кружки. Раздурились, отморозки. Вы не забыли правила гильдии? Каждый решает сам. Народ сразу как-то поутих. Но все же, я бы хотел услышать твой настоящий ранг. Обратился Макарыч уже ко мне. Хаем, что-то не нравится мне его энтузиазм, да и блеск в глазах какой-то странный. С этим могут быть проблемы, пожимаю плечами. У меня большие пробелы в теории, да и особых магических сил я в себе не ощущаю. В общем, в магистрате ранг С я получил совсем недавно и не скажу, что это было особо легко, но, с другой стороны, мой прошлый противник не показался мне таким уж трудным. Не уверен, что у него на самом деле был ранг. Хех, мы, хвост феи, боевая гильдия, и наш экзамен на ранг выглядит несколько иначе. Думаю, тебе все-таки стоит пройти проверку, вдруг на А-ранг тянешь, улыбнулся Макаров, и сразу же, не откладывая дело в долгий ящик. Эй, шпанье, кто тут хочет смахнуться с новичком? Вышел вперед эльфман. Хаем, кажется, он решил меня превентивно устранить, дабы не допустить поползновений в сторону обожаемой сестренки. Настоящий мужик никогда не откажется от драки, высказался гигант, и почти под нос, не слышно для других, да и нужно проверить, на кого Мира заглядывается. Заглядывается, не ожидал. Хотя, может, я опять что-то не так понял. Эй, дед, так нечестно, я тоже хочу смахнуться. Я аж воспылал. И точно, огневик начал покрываться языками пламени, и куда только делась усталость. Да, душевные ребята, конечно, эти феи, но иногда хочется просто взять и прибить особо буйных. Ладно, тогда не будем откладывать дело в долгий ящик, айда во внутренний двор. И мастер первым рванул по указанному маршруту, игнорируя вопли огненного драгонслиера. Эй, а как же свобода выбора? Или фикам и в голову не могло прийти, что кто-то захочет отказаться от драки? Эх, придется драться с эльфманом, иначе не поймут-с. Вскоре в помещении гильдии остались только я и Мира. Сефирот, будь осторожнее, брат иногда чересчур увлекается. Первый раз за меня кто-то переживает, приятно, подмигиваю официантке. Вдвойне приятно, что это делает такая красивая девушка. Скажи, ты все еще не против выбраться на пикничок? Не против. Так может, завтра днем? Что скажешь? Опять строим глазки. Я ведь могу быть чертовски милым и обаятельным, когда сильно приспичит. Секунд пять девушка картинно морщила бровки, но потом улыбнулась своей фирменной улыбкой и кивнула. Я согласна. Ну вот и замечательно. Нашу идиллию прервал Драгонслейер. Ну где вы там? Народ уже заждался. На отцу, задери тебя черти, такой момент испортил. Идем. Мира отправилась на улицу, и мне оставалось только последовать за ней. А на улице нас уже ждали. Почти весь состав хвоста образовал что-то вроде бойцовского круга, в центре которого стоял эльфман. Я уловил легкое дрожание воздуха над гильдийцами, защитный барьер, возможно. Эх, теперь вопрос, что делать? Сливать громили? Я еще раз посмотрел на феек. Нет, плохой вариант, тогда ко мне будут относиться как к младшему и опекать, а излишняя опека, нафиг. Тогда стоит его вырубить, причем с минимумом затрат и максимально быстро. Насколько помню, гильдийцы своих секретов не выдают, а значит, дальше этих стен ничего не уйдет. В то же время, таким образом я смогу доказать свою самостоятельность. Да, пожалуй, так и стоит поступить. Мы сошлись в центре круга, мастер осмотрел нас и произнес фразу, услышать которую я никак не ожидал. Значит так, шпанье, я хочу увидеть красивое сражение, честный бой, жестокая борьба. Мачии, эльфман, недолго думая, превратил свою руку в каменную и решил опустить ее мне на голову. Двигался он достаточно шустро для обычного человека. Я же только на одном замахе мог его вырубить раза три. Кажется, это будет совсем неинтересно. Ладно, не буду особо светить своими возможностями. Чуть-чуть смещаюсь в сторону, кладу свою руку поверх опускающегося кулака громилы и помогаю ему с движением. Кулак с грохотом входит в землю, эльфман летит вслед за кулаком, подставляя мне всю спину. Тюк, ребро ладони впечатывается в затылок великана, слышится его вздох, и гигант падает без сознания на землю. Тишина. Осматриваю вытянувшиеся лица феек. Что? Вопросительно приподнимаю бровь. А как же магия? Спрашивает Нацу. А зачем? Пожимаю плечами. Противник сам проделал большую часть работы. Я лишь использовал его силу против него. КХМ. Уделать мага ранга за 2 секунды. Да еще и без магии. Мастер явно несколько растерялся. С одной стороны, победа дает право на получение Э-ранга, но с другой, не было ни одного, даже самого слабого заклинания. А-а-а, какого черта, в бою победил, значит, боец хороший, так что, как мастер хвоста феи, присваиваю тебе, Сефирот, звание мага категории А. Кстати, а меч на поясе у тебя для украшения или, ох, не нравится мне этот энтузиазм в его голосе, или, подозрительно поглядывая на мастера, все-таки признаюсь я, отлично, оживился дедок, как Эльза вернется, нужно будет обязательно посмотреть на ваш бой. В глазах мастера опять появился слегка маньячный блеск, блин, в такие моменты он реально страшный, а уж это его потирание лапок, БРР, МММ, попугайчик, пробормотал эльфман в отключке, обратив внимание окружающих на себя. Мира сразу же подбежала к брату и стала оказывать ему первую помощь, получалось у нее не очень. Гигант в сознании приходить не спешил, пришлось помогать. «Позволишь?» Склоняюсь над поверженным верзилой. Девушка окидывает меня растерянным взглядом, но все-таки кивает. Я призываю бутылочку с нашатырем и вату из набора зелий в кармане, смачиваю ватку и провожу у эльфмана под носом. Реакция пошла незамедлительно, гигант сморщился, чихнул и открыл глаза. «Добро пожаловать обратно в реальность, приятель!» Протягиваю руку брату белокурой красавицы. Ох, ну и отделал ты меня, мужик. Эльфман принял помощь и поднялся с земли. Как это ты меня так? Я даже ничего не понял. А во, уже стоит. И это после такого удара. Да, крепкий дядька. Ну, скажем так, я знаю пару интересных приемов. Если хочешь, могу как-нибудь показать. Настоящий мужик никогда не откажется поучиться чему-то новому. И он хлопнул меня по плечу. Черт, начинаю вспоминать старые былины, где богатыри вбивали друг друга в землю по колено или по пояс. Нет, погрузиться в почву я не погрузился, но подозреваю, что только из-за ее спрессованности, а так, кто знает. Но все это закончилось, спасибо уж даже и не знаю каким силам, вернее как, народ решил отметить получение мной нового ранга, но, к счастью, после третьей кружки на отсутствие виновника торжества никто внимания не обратил. Я же смылся туда, где точно никто не будет искать, особенно в такое время, в библиотеку гильдии. Библиотека, как много в этом слове. Библиотека гильдии занимала один из нижних этажей, причем есть у меня подозрение, что без магии тут не обошлось, больно уж велико пространство под землей, а опорных колонн что-то не видно. В общем, передо мной расстилалось целое книжное царство, тысячи, а может и десятки тысяч томов. Часть из них... просто отчеты о заданиях, но вот остальные. Блин, и как мне тут что-то найти? Ни алфавитных указателей, ни картотеки, ни библиотекаря, ничего. С тоской окинув книжные полки взглядом, я понял, что без посторонней помощи могу тут хоть год прожить и ничего полезного так и не найти. Печалька, но что поделаешь, с чего-то начинать нужно. Предположим, что книги тут стоят по разделам, а значит, чтобы определить раздел, достаточно просмотреть по одной книге из каждого. Ну что же, приступим-с, и я пошел вдоль полок, собирая тома, где-то в районе утра, библиотека, прелестно, просто прелестно, за ночь удалось просмотреть с десяток книг. То ли мне так повезло, то ли я ошибся, и никакой системы тут не было, но, увы, ничего путного так и не нашел. Пара отчетов о миссиях, еще с прошлого поколения, географический атлас черт знает каких времен и тома с какими-то специфическими расчетами и определениями, чувствовал себя первоклашкой, случайно схватившимся за учебник высшей математики, понятны только буквы, да и то не все. Но вот скрипнула дверь, и в помещение еще кто-то вошел. Хм, шаги легкие и тихие, значит, либо девушка, либо обученный так ходить боец. Но тут вопрос решился сам собой, из-за рядов полок вышла довольно симпатичная девушка с копной синих волос, лежащих в некотором творческом беспорядке. Увидев меня, она порядком удивилась. «Привет, я Леви, а ты кто? Что-то я тебя не припомню». «Привет, я Сефирот, совсем недавно в гильдии. Вот, решил приобщиться к сокровищнице знаний. Любишь читать? Я тоже». Девушка действительно очень обрадовалась моему присутствию в библиотеке, хотя если вспомнить характер феек, то особо удивляться не стоит. Одной половине в библиотеке делать просто нечего, а другую к ней нельзя подпускать и на пушечный выстрел, во избежание полного уничтожения, так сказать. «Да, люблю, правда, никак не могу понять, по какому принципу тут располагаются книги, хотел почитать теорию магии, начиная с основ и истории, но так и не смог ее найти, разве что вот, показываю ей на разложенные фолианты». Девушка лишь быстро пробежала глазами по книгам. «Да, вытащить вместо основ теории труды по созданию высших заклинаний, это надо уметь, хм, значит, не так уж я ошибался, когда сравнивал себя с первоклассником, ухватившим учебник по вышке. Если хочешь, давай помогу, я уже неплохо ориентируюсь в местной сокровищнице», предложила Леви. «А я что, дурак, что ли, отказываться?» Девушка радостно умчалась собирать нужную литературу, заодно поясняя мне, что и где находится. Должен признать, ее знания в планировке библиотеки поражали, буквально за 10 минут мне предоставили весь необходимый материал. Так что, засев в читальном зале, я погрузился в чтение. Боги, наконец-то нормально написанные основы, с доходчивыми разъяснениями что, зачем и откуда. Определение души мага, пояснение по поводу резерва, а главное, сам принцип местного колдовства. Да, часть заклинаний тут идет интуитивно, но на самом деле все куда сложнее. Изначально, маг может применять любую магию, есть, конечно, некоторые предрасположенности в школах, именно они будут даваться проще всего, но все-таки, теоретически изучить можно любую. Но вот тут выплывает некоторая подлянка. Дело в том, что изначально мана, собираемая душой мага, совершенно нейтрально и подходит для любой школы. Но по мере практики в каком-то определенном направлении она начинает подстраиваться под используемую школу, оптимизируясь именно под нее, что делает ее трудноприменимой для прочих школ. Также мана постоянно проходит через организм мага и изменяет его, опять же подгоняя под выбранную школу, а тот, в свою очередь, сильнее изменяет проходящую через него ману, и так далее по циклу. Правда, тогда непонятно, как могут некоторые использовать по нескольку школ, разве что такие деятели научились управлять своей маной или имеют несколько резервов. Но это только мои предположения, можно, конечно, спросить у Макарова, но не факт, что он ответит, некоторые вещи человек должен постигнуть сам. От книг меня отвлек какой-то вопрос Леви. «Прости, что, кажется, я немного увлекся. Я говорю, почему бы тебе не использовать очки скорочтения? Весьма полезная вещь. Попробуй», девушка протянула мне свои очки. «Ух ты, какой полезный артефакт», сканирует книгу, после чего отправляет данные в мозг, привязывая их по цепочкам ассоциаций, принцип почти такой же, как и в моей медитации, только там я руководствовался схожестью связываемых кусочков, а тут очки подобным не заморачивались и выстраивали связи с нуля, и это можно купить в любой магической лавке. Хм, а почему у них именно такая скорость, ведь, по идее, она может быть на порядке выше. Ага, и поджарит мозг книгоману. С другой стороны, я-то использую не мозг, да и привык к большим объемам данных, нужно будет попробовать. Но позже, а на сегодня, наверное, хватит. Поблагодарив девушку, я отправился в гильдию, вытаскивать одну милую особу на пикничок.